После панихиды банкет. Плата 20 франков с персоны. Старцев здесь не будет. Церковь и залу для банкетов заполнит 40-летняя молодежь, сплошь состоящая из бывших белых офицеров корниловцев, марковцев, дроздовцев, алексеевцев, шкуровцев и прочих. Подходя к особняку Лазара, любезно предоставившего белому воинству эту часть своего многочисленного недвижимого имущества, на всякий случай наденем шапку-невидимку, ибо, если мы с вами не слишком склонны поминать вождей панихидами и банкетами, то пребывание наше на этом сборище окажется не вполне для нас безопасным. На банкете будут произноситься тосты за беспощадную войну с большевизмом до победного конца. В речах ораторов будет дышать уверенность в близости грядущего весеннего похода. Будут провозглашаться здравицы в честь вождей, ныне благополучно здравствующих. В 4 или 5 часов участники банкета нетвердой походкой направятся к дверям, а уставшие официантки будут убирать со стола залитые вином скатерти и сотни порожних бутылок. До весеннего похода еще далеко, а остановиться к станку на заводе «Рено» или «Ситроэна» или «Пежо» или садиться за руль легкового такси нужно завтра на рассвете. Официанткам тоже дремать не придется. Завтра полковой праздник лейб-гвардии Преображенского полка. Очередная панихида по в бозе почивающим уже заказана, а деньги за банкет на 60 персон уже внесены. Послезавтра, здесь же в 4 часа дня, очередная чашка чаю бывших воспитанниц Московского Екатерининского института, а в 8 часов вечера очередная встреча господ офицеров лейб-гусарского Сумского полка. Не утомляйте, читатель, вашего внимания дальнейшим изучением этого раздела парижской хроники жизни эмигрантского царства-государства. Панихиды, молебны, полковые праздники, годовщины, чашки чаю, банкеты в Париже, Лионе, в городах Лазурного берега идут длинной чередой. Они, как две капли воды, похожи друг на друга. Вы уже составили себе о них некоторое представление. Перейдем к другим разделам той же хроники. Сегодня в 8 часов вечера в боковом зале Русского народного университета на улице Севр очередное занятие курсов кройки и шитья. Просят не опаздывать. В главном зале лекция доктора Чекунова о вреде курения. Вход 2 франка. Завтра начало 2-го цикла курса лекций о пчеловодстве. Не внесшие целиком установленную плату, к занятиям не допускается. О дате очередного семинара по экономическим наукам будет объявлено дополнительно. Читатель широко раскрывает глаза от удивления. Как? В русском Париже, кроме ресторанов и лавок, был свой университет? А если и был, то при чем тут кройка и шитье? Университета, как обычно это слово понимается, конечно, не было. Народный университет – понятие особое. Когда-то, за несколько лет до Первой мировой войны, на средства богача Шанявского в Москве было основано первое в России учреждение, популяризировавшее в самых широких кругах населения знания по всем отраслям науки и техники путем лекций и семинаров. Называлось оно «Народный университет». Для него было выстроено грандиозное по тем временам здание на Миусской площади с десятками аудиторий и комнат, с мраморными колоннами и лестницами внутри. Никакого образовательного ценза от слушателей не требовалось, никаких факультетов не было и никакие дипломы не выдавались. Каждый выбирал себе тот цикл лекций, который его интересовал. Каждый пополнял свое образование как хотел и как умел. По образцу этого популярного в свое время университета Шанявского, престарелый петроградский общественный деятель Дмитриев и ученый-историк Одинец в 1948 году, вернувшись на родину, основали в Париже вышеупомянутый Народный университет, просуществовавший много лет. Своего отдельного здания, а тем более мраморных колонн и мраморных лестниц, он, конечно, не имел. Находился он на узкой и извилистой улице Севр, на стыке 6 округа и 15 русского, во дворе на втором этаже старого прокопченного здания, в котором сдавались в наем частные квартиры. Узкая деревянная лестница вела в помещение этого университета. Аудитории в нем не было. В самую большую лекционную комнату можно было с трудом втиснуть 50-60 человек. Но посещался он эмигрантами охотно, так как давал довольно много прикладных знаний, оказавшихся полезными в тяжелой борьбе за существование. Продолжая обозрение столбцов парижской провинциальной хроники эмигрантской жизни, вы, конечно, остановитесь на сообщении, что очередная экскурсия в Луврский музей под руководством Жихаревой состоится завтра, в воскресенье, такого-то числа. Сбор в 11 часов у входа в станцию метро Тюильри. Плата за участие в экскурсии 3 франка. Пойдемте и мы на эту экскурсию. Без четверти 11 уже маячит под зонтом на фоне дождливого туманного парижского дня пожилая женщина. Это экскурсовод. Постоянной службы у нее нет. От того, сколько франков соберет она сегодня и в последующие воскресные дни, зависит очень многое в ее жизни. Каждые 2 минуты мрачное, зияющее в тротуаре отверстие выхода из метро выплескивает на поверхность земли сотни парижан, только что совершивших переезд и переход по узким цементным коридорам и лестницам, заплеванным и покрытым окурками, билетами, обрывками газет. 11 часов. Ни одного экскурсанта. 11:45. Никого. Экскурсовод с тоской смотрит на новые людские волны, выкатывающиеся из трущобной глубины коридоров для крыс, как метко охарактеризовал парижское метро в беседе со мной один французский промышленник. Наконец, в 11:30, около экскурсовода вырастает робко озирающаяся эмигрантская фигура. «Не скажете ли мне, где здесь сбор на экскурсию?» «Здесь». Они решают подождать еще немного. Без четверти 12 из недр метро появляется еще один экскурсант. Больше ждать они не будут. Экскурсовод получает с обоих по 3 франка. Обед ей обеспечен. Все трое направляются в музей. Здесь экскурсовод покажет своей аудитории из 2 человек много интересного. И египетские, и ассирийские древности, и искусство Китая, и мебель эпохи Людовика XIV, и полотна французских живописцев Барбизонской школы. Они будут стоять перед шедеврами Рафаэля, Кораджо, Веласкеса, Рубенса, Рембрандта, любоваться японским фарфором, персидскими миниатюрами и индийскими тканями. Мы не будем их сопровождать. Тем временем мы лучше попытаемся выяснить, как могло случиться, что подавляющее большинство русских иммигрантов, прожив 1/4 века рядом с сокровищницей мирового искусства всех эпох и всех народов, расположенной на территории города Парижа, прошло мимо этой сокровищницы, ни разу в нее не заглянув. Чем объясняется этот индифферентизм? Почему в парижских музеях лишь изредка можно было увидеть иммигрантов? Я знал сотни иммигрантов, людей, казалось бы, самой высокой культуры, которые, прожив в Париже 25 и более лет, не удосужились побывать ни разу ни в Версальском дворце, архитектурном чуде 17 века, ни в Луврском музее, первом в мире по богатству коллекций, ни в других художественных и исторических музеях. Людей, которые за этот срок не совершили ни одной прогулки по городу с целью осмотра его архитектурных шедевров и исторических памятников. Мне приходилось часто и подолгу беседовать с эмигрантами, не прочитавшими за целую 1/4 века ни одной французской книги и не побывавшими ни разу ни в одном из парижских театров и ни на одной парижской художественной выставке.